Вы слушаете фрагмент программы «Современный мир и его влияние». Сказитель Александр Соколов. Удивительным образом человек находится сегодня, как никогда ранее, именно в гуще социальных отношений. И именно эти социальные отношения сегодня в большей степени как раз и влияют на человека. Когда мы говорим о мире природы, и когда человек занимал свою, так сказать, скромную нишу в этом и не вредил в такой степени, как сегодня, то природа по своим главным закономерностям, особенно этот закон, так сказать, гармонии, который все умеет приводить в соответствие с этим равновесием, так называемым, да, то сегодня уже эти вещи далеко не так легко случаются. И вот что, к чему приводят социальные отношения? Ну, ни для кого не секрет, и мы уже не раз отмечали это в своих предыдущих передачах, что прежде всего человек руководствуется в своих действиях, да, в своих реакциях на себя, на жизнь, на людей, планирование своих каких-то там целей, задач, да, или в вопросах решения своих потребностей. Он всегда руководствуется своим мировоззрением. А мировоззрение, как вы помните, это результат и мировосприятия, и миропонимания, и той среды, в которой он вырастал, которая таким или иным образом она его тренировала, воспитывала, формировала и создавала его характер, его программы, привычки, там, ну и так далее, и так далее. Вот именно мировоззрение лежит в основе всех так называемых наших поступков. Вот давайте просто окинем, так сказать, таким быстрым взглядом, каково сегодня у нас доминирующее мировоззрение. По этому поводу очень много и рассуждений, и разного рода комментариев, но я думаю, вы все согласитесь с тем, что сегодняшний мир, который в большей степени опирается на так называемое успешное западное мировоззрение и так называемую западную цивилизацию, да, вот, несмотря на то, что она вроде бы как создала изобилие товаров, они, так сказать, обладают определенным хорошим качеством, ну и так далее, возможностью там и количеством, так сказать, удовлетворять многих людей. Но что мы наблюдаем? Что вот эта философия такой красивой жизни, она же еще и подогревается определенными мировоззренческими установками тех людей, которые стоят за этим, которые в большей степени озабочены, чтобы из этого всего варианта выжить как можно больше прибыли, как можно больше создавать для себя элементов власти, манипуляции сознанием людей, которые бы, во-первых, покупая все это много-много, создавали ту самую прибыль, чтобы они были в какой-то степени управляемые, чтобы они не могли, так сказать, позволить себе, ну, как бы, равенство всех так называемых потребностей. И все это основано в большей степени на вот этой безудержной гонке, той системе, ну, я бы сказал, вранья и конкуренции, которая не всех пускает на этот так называемый Олимп. Вот. И вся эта система постоянно внушает людям вот это чувство страха, а как выжить в этих условиях, а как добиваться какого-то там престижа или благополучия, мнения которого тоже у всех очень и очень разные. То есть вот такого рода мировоззрение очень сильно влияет на сознание людей, которые начинают просто пытаться сориентироваться во всем этом. Кто-то пытается стать избранным, кто-то начинает чувствовать себя жертвой, жить в постоянном страхе, кто-то бесконечно надеется, что вот еще чуть-чуть, еще вот поднапрягусь, еще вот догоню, я успею то ли к этому корыту, то ли на этот уровень избранный там, или еще что-то такое, да? Это вот постоянно изматывающая гонка, конкуренция, эти все вещи, связанные с тем, что не всем якобы хватает вот этого великого престижного достатка и так далее, и так далее. Вот это все, эти именно факторы, связанные с подобного рода мировоззрением, они сегодня нами всеми наблюдаются. Вот. И вы видите, что сегодняшний мир просто сошел с ума. Это уже все больше и больше людей отмечает. Есть множество стран, которые просто в дремучей бедности находятся. Есть много стран, которые, ну, как бы, согласились с ролью своих там каких-то то ли ресурсных придатков, то ли какого-то рабского состояния в форме инструмента, а не человека. Вот. И все это вот становится таким решающим фактором нашей жизни, от которого мы пока что не можем не отвернуться, не просто сказать, что всего этого нет. А это все результат именно мировоззрения, той самой философии людей, которые организовали для большинства населения планеты именно такой способ жить. И вот эта доминанта, она в итоге привела к тому, что мы сегодня наблюдаем тяжелейший кризис практически во всех областях жизни. Вот. Дети наши в большинстве своем вырастают, даже мне не хочется и слов говорить таких, как это все наблюдается. Да, не все, но львиная доля повергнута вот эту систему воспитания и образования, которая формирует из них, мягко говоря, очень странных людей. И я сомневаюсь, что у них есть достойное будущее, хотя бы хоть в какой-то степени похожее на наше прошлое именно в психологическом плане. Вот. Когда мы обращаем внимание на средства массовой информации, так называемую культуру, которая льется из этих зомбоящиков, из современного искусства, так называемого, вот, когда нам постоянно показывают всякого рода, так сказать, фильмы, системы, так сказать, отношений человеческих, где этот эффект силы, эффект вранья, эффект конкуренции – это самое главное, самое престижное, самое единственное, что существует. То есть какие-то, так сказать, избранные, которым надо тянуться или которым все позволено, а раз ты туда не попал, то даже и не мечтай об этом, да, вот. И так называемая та же самая псевдоэкономика, которая не столько, так сказать, осуществляет самодостаточность людей и их потребности, я еще хотел бы подчеркнуть, в развитии, потому что человечество только тогда чего-то стоит, когда она развивается. Вот. А когда все на подсосе бесконечно страхи выжить, а экономика сегодняшняя именно в таком контексте и содержит все социальные и экономические отношения только для того, чтобы у кого-то была безудержная прибыль и власть. И я думаю, вы согласитесь, что именно хотя бы вот небольшой такой перечень, который я позволил себе вот сейчас обозначить, он точно влияет на нашу жизнь. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.